Потеря контроля. Как мы губим себя. В конце поговорим немного о потере контроля. Система нужна для того, чтобы достигать большей эффективности, но, к сожалению, если вы не понимаете систему, вы можете перестать ее контролировать. Как можно себя загубить? Инерция мышления. Когда вы теряете контроль над многоуровневой системой, то нужно решать проблему на том уровне, на котором она возникла. Все другие действия будут бесполезны и приведут к дальнейшей потере контроля. Все равно, что чесать ногу через сапог. Но чем успешнее человек, тем легче ему развить инерцию мышления. Это уже работало раньше, значит, будет работать и дальше. Так потерять контроль очень легко. Люди с большой силой воли все время надеются, что у них получится с ее помощью изменить работу своего тела, физический уровень. Ли Кайфу, до того, как заболел раком, часто соревновался с коллегами, кто позднее всего отвечает на имейл. После ему было смешно вспоминать об этом. Успешные люди на пике карьеры питают иллюзию, что торжество разума и воли решает все проблемы. Во-первых, тело просто не справится с такой нагрузкой. Оно говорит мозгу: «Ты занимаешься бизнесом, решаешь проблемы. Это, конечно, все хорошо. Но как насчет моего кровяного давления? Ты меня не контролируешь». Например, бизнес-лидерам нужна большая сила воли. Они верят, что сила воли решает все. В биографии Стива Джобса сказано, что тот любил постоянно медитировать. Он настаивал на том, что с помощью вегетарианской диеты и медитации он сможет держать рак под контролем. Из-за этого ложного чувства контроля рак поджелудочной железы развился до опасной для жизни стадии. Тело – это многоуровневая система из компонентов физиология, психология, воля. Современные люди слишком много внимания уделяют мозгу, игнорируя при этом, что разум и тело на самом деле представляют собой другие системы. Многие психические заболевания вызваны чрезмерными размышлениями. Больные неврозом всегда надеются все контролировать с помощью мышления. Многие люди страдают от бессонницы, беспокойства и даже раздвоения личности, потому что слишком много думают, что вызывает эмоциональный дискомфорт. Если мозг продолжает подавляться и эмоции не могут выйти наружу, это будет отражаться и на физиологическом уровне и может перерасти в болезнь. Некоторые люди управляют отношениями в семье так же, как они управляют компанией. Но разве семья – это место для того, чтобы говорить о правильном и неправильном поведении? Семья – это место, где нужно говорить о любви. Эти два понятия лежат на разных уровнях. Когда в сложной системе возникают сбои, не нужно останавливаться на хорошо известном вам уровне. Отступите немного назад и посмотрите на систему в целом. Возможно, вам не нравится ваша жизнь не потому, что вы мало трудитесь, а из-за того, что вы сделали неправильный выбор. Возможно, вы неэффективно работаете не потому, что прикладываете недостаточно усилий, а потому, что целей слишком много. Возможно, у вас не получается построить близкие отношения с кем-то не из-за тех маленьких проблем, лежащих на поверхности, а из-за того, что накопилось уже слишком много неприятных эмоций. Возможно, у вас недостаточно денег не потому, что вы плохо экономите, а потому что не знаете, как правильно инвестировать. Застревание на нижнем уровне. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, то нужно подняться на уровень выше и заодно сформулировать проблему. Такой подход всегда помогает найти решение. Такое построение мысли называется переформулирование вопроса. Reframe a question. Ко мне на прием пришел руководитель предприятия и пожаловался: «Я долго воспитывал одного молодого работника в своей компании, так теперь он хочет уйти, потому что другая компания предлагает ему зарплату на 2000 юаней больше. Все мои усилия пошли псу под хвост. Неужели и правда добрые дела не вознаграждаются?» Я спросил его: «А ты смотришь на это как на доброе дело или на инвестицию?» «Ну, как сказать. Если как на доброе дело, то человек, которому ты помогал, сейчас получает зарплату выше. Ты должен радоваться. А если ты смотришь на это как на инвестицию, то нужно понимать, что инвестиции бывают плохими. Нужно просто быть аккуратнее и в следующий раз страховать свою инвестицию». Вы не можете контролировать то, уйдет человек из компании или нет, но вы можете контролировать свое отношение и методы инвестиций. Посмотрите, мы провели границу между добрым делом и инвестицией, и нерешаемая проблема обрела решение. Чарли Мангер сказал, чтобы что-то получить, сделай себя достойным. Это также относится к вопросу переформулирования проблемы. Вы не контролируете, сможете ли вы что-то получить или нет, такая проблема не имеет решения. Но у вас есть контроль над тем, чтобы стать достойным получения. Эта проблема может быть решена. Чересчур закрытый. Напоследок приведу еще один интересный пример. Посмотрим, как императоры руководили многоуровневой системой мышления. В феодальном обществе не было интернета, поэтому настроение умов зависело в основном от того, что говорили несколько образованных людей. Феодальные руководители придавали большое значение идеологическому контролю, уничтожая или, по крайней мере, контролируя мысли свободных интеллектуалов. А теперь давайте совершим путешествие во времени. Вы перенеслись в древние времена, стали императором, не хотите контролировать образованных людей. Что вам следует делать? План А. Сжечь книги и похоронить конфуцианство, уничтожение источников информации на физическом уровне и людей на физиологическом уровне. Это быстро и просто. Но как только подует ветер оттепели, эти идеи снова возродятся. Более того, при таком подходе страну захлестнет насилие, и она быстро развалится, как, например, произошло с государством Цинь. Цинь Шихуан не владел системным мышлением. План Б. Провести литературную инквизицию, физическое уничтожение небольшого числа людей и психологическое сдерживание работает более эффективно. Но литераторы могут изменить свои методы и напишут такой роман или стих о вас, от которых трудно будет защититься. Так, например, писались различные романы о династии Цин. План С. Заставить группу придворных литераторов писать опровержения. Эффект от этого не очень хороший, так сложилось, что хорошие статьи получаются только у свободных людей, а заказные статьи всегда неэффективны. Такие прямые методы ответа «насилием на насилие» плохо работают при борьбе с образованными людьми. В итоге самым искусным планом стало решение в виде системы, работающей сверху вниз. План Д. Создать императорскую экзаменационную систему. Император разработал систему, которая соответствует иерархии потребностей Маслоу в плане самореализации. Семья, страна, мир, чувство принадлежности, чувство идентичности, память о предках, раздача должностей членам семей влиятельных лиц, физиологии и психологии, успех и слава. Эта полная многоуровневая структура, идущая сверху вниз, помогла снизить влияние критиков. Она поменяла всю систему ценностей. Таким образом, учреждение системы экзаменов для отбора лучших людей на государственную службу распространилось на весь Китай. Что? Писать статьи о свободе? Мне некогда, я готовлюсь к экзамену. Такая небольшая закрытая система очень эффективна. Ее практически невозможно сломать изнутри. И только в 1840 году, когда мы проснулись от выстрелов пушек, и когда нашу систему атаковали более продвинутые системы, такие как социальные науки, демократия и экономика, тогда мы обнаружили, что эти системы намного сильнее, и что открытое выражение разных мнений важнее согласованности мнений.